Глава 24. Середина июня 1266 года. Смотрю на другую сторону реки Улучай и вижу курсирующие вдоль берега ордынские разъезды. Сам вражеский лагерь раскинулся в 3 верстах от берега, но там постоянно начеку и готовы в любой момент отреагировать на нашу попытку переправиться, как, собственно, и мы на их. Наш лагерь стоит ближе к реке, всего в версте от берега. Но это уже не полевое укрепление с боевыми фургонами, а настоящая земляная крепость. Времени окопаться у нас тут было достаточно. В этой крепости расквартированы все 4 пехотных полка и вся артиллерия с баллистами, а конные стрелки стоят открытым лагерем на 2 версты севернее. Там же устроились и союзные ордынцы. Огромная стоянка 2 туменов степной конницы растянулась на 3 версты к северо-востоку от лагеря моей конницы. Мы торчим здесь уже больше месяца. Передовые дозоры Тугая и Стылова вышли к реке одновременно с разъездами Нагая. Нагайцы попытались было переправиться, но их крепко шуганули, и они запросили поддержки. Подошедший тумен Менгу Тимура храбро рванул в атаку, но, напоровшись на нашу артиллерию, предпочел откатиться на свою сторону. Его бросились преследовать батыры Тугая, но при переправе потеряли скорость и строй, а на выходе их встретила подготовленная контратака. После короткой стычки тугаевцы с потерями отошли на свой берег. С тех пор мы так и стоим друг напротив друга. За прошедший месяц каждая из сторон предпринимала попытки перейти реку, но, прямо скажу, без особого энтузиазма. Никому не хотелось больших потерь, поэтому все они закончились ничем, как наши, так и ихние. Эта ситуация поставила меня в тупик. Моя армия заточена сражаться с атакующей конницей, на худой конец с пехотой, но все равно атакующей. Штурмовать превосходящие силы противника, да еще в невыгодных условиях с пересечением водной преграды, никак в мои планы не входило. Такой маневр попахивал безрассудством и грозил обернуться катастрофой. Река неглубокая, но каменистая и с быстрым течением. Пехота и конница способны перейти ее вброд, но чтобы закрепиться на том берегу, надо еще переправить баллисты, пушки и боевые фургоны. А вот это очень и очень проблематично. Особенно, когда на другом берегу тебя ждут отборные монгольские сотни. В общем, после нескольких бесплодных атак с обеих сторон наступило затишье. Мы, как и противник, взяли паузу, чтобы подумать, что делать дальше. Я знаю, что там, на той стороне, сосредоточены огромные силы. Только у Нагая 3 тумена, у Менгу Тимура тюмен, и сверх того наберется еще 1000 на 10 разномастных отрядов из числа верных Беркена йонов, успевших подойти до того, как началось противостояние. Против этой 50-тысячной армады конницы у меня есть 4 полка пехоты. По последнему докладу, это 11 985 бойцов. 4 полка конных стрелков, общей численностью 1420 сабель. 51 годная к бою баллиста. 19 пусковых ракетных лафетов и 12 полевых пушек. К этому можно приплюсовать тумен Тугая и сборную солянку из отрядов Барсумбека и Коломая, и еще 5 наёнов, присоединившихся к нам после звонкой победы на Дону. Последних наберется 1014-15, так что против ихних 50 мы можем противопоставить максимум 38, из которых треть не внушает мне ни малейшего доверия. Они здесь так, для создания численности, не больше. Ситуация была бы совсем аховой, если бы неделю назад с той стороны не пришла новость, что Беркея все-таки умер. Если бы это случилось месяц назад, я бы обрадовался, а теперь я не знал, радоваться или плакать. Смерть хана могла сыграть как в плюс, так и в минус. Болезнь Берке однозначно сковывала его армию. Ни Нагай, ни Менгу Тимур не могли возглавить войско, пока был жив Берке. Теперь он умер и тем самым развязал им руки. Вопрос оставался лишь в одном. Признает ли Нагай власть Менгу-Тимура или попробует сам стать полновластным правителем? Первый вариант был для нас крайне невыгоден, а вот второй... За второй я бы помолился и даже приплатил бы изрядно. Но прошла неделя, а из лагеря противника не слышно бузы и каких-то разборок. Значит, как это ни печально, приходится принимать реальность такой, какая она есть. Нагая присягнул на верность Менгу-Тимуру или, по крайней мере, решил поддержать его в притязаниях на трон. Радостная поначалу новость обернулась полной неопределенностью в плане дальнейшего ожидания, а ожидание без четкой видимой цели плохо влияет на моральный дух армии. К тому же месячная стоянка и так уже становится в тягость. Такие большие массы конницы не могут стоять на месте. Бесчисленные табуны вытаптывают и, мягко говоря, засирают окрестные поля, выедают луга и деревья. Корм приходится завозить с других мест, и чем дольше стоишь, тем все длиннее и длиннее становится плечо снабжения. Я уж не говорю про людей, их тоже надо кормить. А еще скучность и антисанитария приводят к болезням и эпидемиям. Поэтому я с первых же дней отделил ордынцев от своих. Близость лета, жара и все, что этому сопутствует при большом скоплении людей — вонь, гниль, зараза и болезни. Степняки, они к таким условиям привычны, и их организм более устойчив. А вот русскому человеку жара противопоказана. Какая-нибудь мошка кусает монгола, ему хоть бы хны, а наш после этого валится с лихорадкой. По этой же причине у меня в крепости жесточайшие меры по предупреждению заразных болезней и, не дай бог, эпидемии. Все меры гигиены — это само собой. Но в дополнение к этому строжайший карантин за пределами крепости при наличии малейших симптомов. Госпиталь тоже вынесли за стены и разместили в ближайшем селе. В целом, пока показатели неплохие. За те неполные 8 месяцев, что мы в походе, потери больными, ранеными и погибшими за весь срок составил 1342 человека. Для нынешних мрачных времен это просто ничто. В этом, конечно, есть огромная заслуга Иргиль. Она, как и прежде, вызывает к себе всеобщую ненависть, но только ее беспримерный подвиг, по-другому и не скажешь, спасает нашу армию от дизентерии, холеры и прочих сомнительных удовольствий. Подумав об Иргиль, бросаю на нее благодарный взгляд. Она стоит рядом и смотрит на меня с какой-то, я бы сказал, материнской заботой. Когда твоя женщина смотрит на тебя не как на мужчину, а как на ребенка, это раздражает. Из-за этой вынужденной стоянки и полной неопределенности я стал более несдержанным. То, что я недавно был воспринял с иронией, сейчас вызывает у меня неприятие. «Не смотри на меня так!» — не удерживаю я, наконец. «Ты мне все-таки любовница, а не мать!» С ее лица тут же пропадает забота, и губы трогает насмешливая улыбка. «Старовато я для полюбовницы-то. Может, помоложе себе найдешь?» «Обиделась», — мысленно крою самого себя. «Ведь знала же, что обидится на любовницу. Знала, все равно ляпнул». С Иргилем я всегда стараюсь быть помягче. Вот и сейчас, брякнув в бестактность, тут же пытаюсь ее исправить. «Прости, милая». Стараюсь ее успокоить, но говорю совершенно искренне. «Ты у меня единственная. Есть, была и будешь. Никакая молодуха мизинца твоего не стоит». Иргиль уже завелась и слышит лишь то, что хочет услышать. «Единственная?» — ее лицо тронула злая гримаска. «А Евдокия, стало быть, мне во сне приснилось?» «Но началось», — с безнатёгой протянул я про себя. «Сейчас она мне припомнит все, что было и не было. Иргиль в жены мои не метит. Не пойдет, даже если вдруг позову. Но, видимо, так уж устроены женщины. Припомнить мне соперница доставляет ей какое-то душевное наслаждение». В этот раз она почему-то не стала вспоминать все мои прегрешения и нанесенные обиды. Наоборот, налет злого сарказма исчез с ее лица, и вернулось то озабоченно-тревожное выражение, из-за которого все началось. «Послушай, я же вижу, тебе что-то гнетет. В голосе Иргиль вновь появились тревожные грудные нотки. «Расскажи мне, Может быть, я смогу помочь?» Иргиль хоть и настоящая ведьма, но далеко не всесильна. Разогнать армию врага своими чарами она не сможет. Такое за пределами ее возможностей. Я это прекрасно знаю и отвечаю ей мягкой улыбкой. «Ты и так делаешь для меня слишком много. За что я тебе безмерно благодарен?» И, прикоснувшись к моим губам, пальчик Иргиль обрывает меня на полуслове. «Я не об этом. Я все вижу и все понимаю. Мы в ситуации, когда время играет против тебя. Но я также чувствую, что у тебя и на этот случай есть план. Только ты не знаешь, как его исполнить. Расскажи мне, и, может быть, я смогу помочь». Она с такой страстью повторила свои слова, что я не решаюсь во второй раз отделаться ничего не значащими словами. «Хорошо», — сняв улыбку с лица, я плотно сжимаю губы. «Я поделюсь с тобой своей кручиной. Только вряд ли ты сможешь что-то изменить». Она не стала мне возражать, просто промолчала, давая возможность продолжить. «Видишь ли, я очень надеялся, что после смерти Берке Нагай не захочет подчиняться Менгет-Тимуру и попытается либо его убить, либо выйти со мной на тайные переговоры. К сожалению, пока ничего из этого не произошло. Может быть, еще будет, ведь со дня смерти Берке прошла всего неделя. Но я чувствую, что без толчка извне Нагай не решится на мятеж. Наверное, я бы мог его уговорить. Нет, даже не так. Я бы точно его убедил не держаться за Менгу-Тимура. Но для этого нужна встреча с ним без посторонних лиц. Только я и он». Высказавшись, я остановился, а Эргиль внимательно посмотрела на меня своими бездонными зелеными глазами. Несколько мгновений она безмолвно копалась взглядом в глубинах моей души, а потом заговорила так, будто вспомнила о чем-то постороннем, не имеющем отношения к делу. «У Нагая есть молодая жена Барсина. Говорят, он до сих пор от нее без ума, и эта Барсина сейчас в его лагере». «Откуда ты знаешь?» — начал было я, но тут же осекся. «Если ведьма что-то говорит, значит, знает наверняка». Иргиль лишь улыбнулась и продолжила. «Как-то, когда я еще жила в Золотом Сарае, в ханском дворце случился большой переполох. Роды у молодой жены Нагая пошли очень плохо. Открылось кровотечение, и она умирала в муках. Нагай собрал у себя всех лекарей, что были на тот момент в столице, и пообещал казнить всех до единого, если они не спасут его любимую жену. Среди прочих в числе заложников оказался и китайский массажист Баракчин Хатун. Он умудрился послать весточку своей госпоже, умоляя спасти его от неминуемой смерти, поскольку ему, как и всем остальным лекарям, уже было ясно, девушка умрет. Баракчин оказалась в замешательстве. Терять своего китайского массажиста ей было жалко, но и вступать в конфликт с Нагаем, когда тот в таких раздраенных чувствах, ей тоже не хотелось. Нагай — полновластный владетель Тамани. У него под рукой не меньше тумена преданных воинов. Он может быть полезен как друг и опасен как враг, — посчитала Баракчин. Тогда она еще рассчитывала переманить его на свою сторону. В общем, не решившись силой вытащить своего китайца, она отправила меня в дом Нагая посмотреть, что можно сделать. Я пошла. Да, девушка была уже на пороге смерти. Роды прошли плохо. Ребенка развернуло поперек, и он не мог выйти самостоятельно. Лекари решили сделать матери надрез на животе и вытащить плод. Ребенка они достали, но эти коновалы орудовали так, что кровь из бедной девушки хлестала рекой. В общем, когда я пришла, бедолаги и лекари сжались по углам с бледными, как смерть, лицами, а роженица лежала на залитых кровью простынях и умирала». Я терпеливо слушаю, зная, что Иргиль никогда ничего не говорит зря. Если уж она начала так издалека, значит, видит в этом какой-то смысл. Пока никакого практического смысла в ее истории мне не видно, но ведь она еще и не закончила. Уловив мое настроение, Иргиль иронично усмехнулась. «Не буду утомлять тебя подробностями, что и как я сделала. Скажу только, девушку я спасла. Неделю просидела у ее постели, но вытащила таки ее из лап костлявой». Тут она подняла на меня многозначительный взгляд, и я понял, что мы подошли к кульминации. к тому моменту, ради которого она все это мне и рассказывала. Когда стало ясно, что Барсина выживет, Нагай пришел в палату роженицы и сказал мне: «Ты спасла мою жену, и я хочу тебя наградить. Проси, что хочешь, все для тебя сделаю». Я ответила ему, что мне ничего не надо. За все дела мои меня и вознаградит, и накажет только Бог. Нагай серчал, ибо отказов правителя не любят, но сдержал себя, долго буравил меня взглядом, а потом вдруг рассмеялся. «Ладно, не хочешь ни злата, ни серебра, дело твое, но я все равно твой должник. А Нагай всегда платит по своим счетам. Будет что нужно, проси. Когда бы ты ни пришла, покуда я жив, любую просьбу твою исполню». Иметь в должниках самого Нагая, конечно, хорошо, но как это связать с сегодняшними проблемами, мне пока не ясно. В моей голове завертелись всевозможные варианты, но Эргиль не стала дожидаться, когда я додумаюсь. «Я могу пойти в лагерь Нагая», — произнесла она, глядя мне прямо в глаза. «Он помнит о своей клятве, и я попрошу его встретиться с тобой». «Нет», — сходу отвергаю ее предложение. «Об этом не может быть и речи». Эргиль не спорит со мной, просто смотрит на меня и ждет, когда эмоции уступят место разуму. Ее маленькая ладошка легла на мою руку. «Поверь, я ничем не рискую. Нога меня не тронет. Захочет встретиться с тобой или нет, этого не знаю, но меня не тронет». В верстах 10 выше по течению река Ул-Лучай совсем мельчает. Ее можно переехать вброд, не замочив конских лодыжек. Так мне говорили знающие люди, и сейчас я сам это вижу. Кобыла осторожно ступает по каменистому дну, а бегущий поток бурлит чуть выше ее копыт. Выехав на противоположный берег, спрыгиваю из седла и сажусь на большой валун. Моего визави еще нет. Но ничего, я готов подождать. Эргиль все-таки удалось уговорить меня, и, скрипя сердцем, я ее отпустил. Ее не было 3 дня, и все эти 3 дня я не мог ни есть, ни спать. День и ночь меня грызло ощущение беды, и я клял себе за то, что послушался ее. Вчера она вернулась. 3 дня ожидания так вымотали меня эмоционально, что даже на радость сил не осталось. Обняв ее, я просто прошептал ей на ухо, что больше никогда никуда ее не отпущу. Она также тихо ответила мне: «Я знаю». Потом был рассказ со всеми подробностями из самого начала. Как я и ожидал, едва она перешла реку, то сразу же нарвалась на ордынский дозор. На все вопросы она отвечала, что будет говорить только с Нагаем, и просила отвезти ее к темнику. Когда Эргиль надо, она может сказать так, что ослушаться ее невозможно. И тем не менее, сразу к Нагаю она не попала. Сначала ее отвели к сотнику, потом к тысячнику, и только на следующее утро Нагай ее принял. Напомнив о его клятве исполнить любую ее просьбу, Эргиль попросила его назначить мне тайную встречу, упирая на то, что разговор со мной выгоден в первую очередь ему, Нагаю. Всесильный темник ничего ей сразу не ответил, а приказал страже увести и держать под охраной. 2 дня она просидела одна в шатре, не зная, чем завершится ее просьба, но на 3-й Нагай отпустил ее, назначив мне встречу в этом самом месте. Пока я не знаю, чем она закончится. Возможно, Нагай захочет использовать ее, чтобы захватить меня в плен. О таком варианте мне думать не хочется, но на всякий случай разведчики с тылова следят за дорогой на Ордынском берегу, а Каледа с отрядом прячется на нашем. У всех строжайший наказ не высовываться и не выдавать себя до самого крайнего случая. Сижу уже 5 минут, но вот слышу стук копыт на каменистой дороге и поднимаю взгляд туда, где тропа выходит к берегу. Через 2 мгновения вижу выехавшего из-за скал всадника. Он один. Двинувшись в мою сторону, он остановил коня в 10 шагах и спрыгнул с седла. Не торопясь, поднимаясь ему навстречу. Нагая мне довелось видеть всего 1 раз, 10 лет назад, на приеме у Батухана. Давненько. Но на память я не жалуюсь. И нога я узнаю сразу. Кончики губ надменно загнуты вниз. Немонгольский прямой нос с горбинкой на почти круглом широкоскулом лице. Наклонив голову, изображаю приветствие, и получает Нагая такое же подобие поклона. Несколько мгновений мы молча рассматриваем друг друга, и только после этого Нагай задает вопрос. «Так что ты хотел сказать мне, Урус?» К этой встрече я подготовился, и, не отвечая на вопрос, начинаю по плану. «Ты наверняка знаешь, многоуважаемый Нагай, что покинувший этот мир великий полководец Бурундай не оставил после себя прямых наследников. Бескрайнее небо не даровало ему сыновей, и потому все 2 года после его смерти в его бывшем Улусе идет беспощадная война за власть. В последнее время, правда, приходят новости, что Куриндай, внучатый племянник Бурундая, начал брать верх. Он уже отправил на тот свет своего главного противника, Садай-Агу, а в битве под Коростенью разгромил своего двоюродного дядю Угэчи. Ежели так пойдет и дальше, то скоро он прибере...» Не дослушав, Нагай грубо оборвал меня на полусловие. «Какое тебе до всего этого дело, Урус? Придет время, и мы сами разберемся со всеми своими проблемами». Надевая на лицо маску полнейшего равнодушия. «Конечно, никакого. Пусть Куридай правит, раз сумел пробить себе дорогу. Только вот дошли до меня слухи, что ты, Нагай, тоже на место Бурундая метил». Держу многозначительную паузу, а потом демонстративно развожу руками. «Но раз нет, так и говорить не о чем. Дело хозяйское». Сказав, начинаю уже было разворачиваться, но словно внезапно вспомнив, останавливаюсь. «Да, вот еще что. Ты ведь наверняка это и сам знаешь. Когда Куридай утвердит свою власть в низовьях Днепра, он ведь на этом не успокоится. Юноша он амбициозный, его оттуда на Дон потянет. А там и до Тамани недалеко». Позволяю себе чуть ироничную усмешку, глядя на мрачную физиономию Нагая. «А кого ему бояться? Даже если вы с Менгу Тимуром здесь, на этой речке, все-таки возьмете вверх, вам это будет стоить такой крови, что на борьбу с Куридаем сил уже не останется. Это если еще Менгу Тимур захочет тебе помогать, что вряд ли. Ему сильный Нагай нужен еще меньше, чем ершистый Куридай». Замолкаю и кивком головы показываю, что разговор окончен. Нагай по-прежнему медлит, я уже делаю первый шаг, но он все же останавливает меня. «Подожди!» Поворачиваю голову и смотрю прямо ему в глаза, пока он не добавляет. «Так зачем ты меня звал? Ведь не для того же, чтобы пугать Куридаем!» «Ну вот и все. Мысленно поздравляю себя. Мышь сунула нос в мышеловку, осталось только захлопнуть дверцу. Держа паузу, медленно разворачиваюсь и возвращаюсь на место. Нагай чуть ниже меня ростом, но гораздо шире в плечах. Он смотрит на меня прищуренным оценивающим взглядом, и, выдержав его, я начинаю. «Конечно нет, многоуважаемый Нагай. Зачем мне рассказывать тебе то, что ты и так знаешь? Я здесь лишь для того, чтобы дать тебе возможность сделать правильный выбор. Пока ты стоял за хана Берке, я тебя понимал. Но он дал тебе во владение Тамань, сделал тебя своим полководцем. А что дал тебе Менгу Тимур? Что он вообще может дать такому воину, как ты, Нагай? Ничего. Он боится тебя, твоей славы, твоей популярности в войске и воткнет нож тебе в спину сразу, как только ты станешь ему не нужен». Нагай недовольно поморщился. «Хватит. Что ждать от Менгу Тимура, я знаю и без тебя. Ты лучше скажи, чего мне ждать от тебя?» «Вот это другой разговор», — хмыкаю про себя. «Сразу, без лишней мишуры, прямо в лоб, похвально». Надеваю на лицо деловое, бесстрастное выражение и добавляю в голос торжественного официоза. «От себя лично и от лица великого хана Улуса Джучи могу заверить тебя, Нагай. Ежели ты оставишь лагерь Менгу Тимура, то оттуда Мунки отдаст тебе все земли, коими владел Бурундай, в полное и независимое владение». Впиваюсь в него глазами и добавляю чуть другим тоном. «Не встанешь на нашу сторону, не присоединишься к войску Туда Мунки, а просто покинешь лагерь Менгу Тимура». Несколько секунд напряженной тишины, и Нагай такие ведется на мои посулы, хотя и прячет свой интерес за враждебной недоверчивостью. «С чего бы мне верить тебе, Рус? Твои слова — это всего лишь твои слова, и даже не туда Мунке!» Награждая его жестким ледяным взглядом, и достаю из-за пазухи кожаный футляр. Аккуратно вытаскиваю из него пергамент с ханской тамгой туда Мунке и передаю его Нагаю. Тот читает грамоту, в которой написано, что волею великого хана Улуса Джучи ему, Нагаю, правнуку Чингисхана, внуку Тевалхана, седьмого сына Джучи, отдаются в полноправное и вечное владение все причерноморские степи от Дона до Дуная. По мере того, как он читает грамоту, на его лице все больше и больше проявляется радостно растерянное выражение. Глядя на него в этот момент, я могу лишь мысленно умиляться. Господи, ну прям как дитя неразумное. В этом веке даже сильные мира сего готовы верить всему, что написано на бумаге и украшено дурацкой печатью. Что мне, трудно было поставить ханскую печать, если я держал в своих руках весь ханский дворец? Ни туда Мунки, ни его мать и знать об этой бумаге не знают. Они оба и писать-то не умеют. Полностью прочитав послание, Нагай поднял на меня несколько ошалелый взгляд. Он явно не ожидал такого подарка, вот так сразу, и слегка растерян. Я пользуюсь моментом и отвечаю на все те будущие вопросы, которые задаст себе Нагай, когда его недоверчивый и холодный рассудок вернется в норму. «Ты можешь сомневаться в верности слова Тудамунки, но у тебя нет никаких оснований не верить моему слову. Ведь ты знаешь, кто я такой. Не можешь не знать, что я, консул Твери, еще ни разу своего обещания не нарушил». Мой взгляд замирает на секунду, и я продолжаю, вкладывая в каждое слово всю свою силу. «Тудамунки — всего лишь слабый, болезненный ребенок, а я — тот, кто посадил его на трон Золотой Орды. Мое слово для тебя куда важнее, чем его. Я клянусь тебе, ежели ты оставишь лагерь Менгу-Тимура, то получишь не просто тамгу от хана Тудамунки, а мою реальную помощь в подчинении всех причерноморских степей от Дона до Дуная, включая Тавриду. В борьбе с Куридаем она тебе может понадобиться». Сказав главное, не упуская момента подсластить пилюлю. «Не сомневаюсь, ты и сам справишься с взорвавшимся юнцом. Вся Великая Степь наслышана о победах Нагая. Но ветер войны переменчив, а удача капризна. Моя помощь никому еще не вредила».